Книга пятая. Альянс. Берлин. Январь 1700-го. По сути, весь наш опыт убеждает нас лишь в двух вещах, а именно, что есть связь между явлениями, позволяющая нам успешно предсказывать будущие явления, и что связь эта должна иметь постоянную причину. Лейбниц. Готфрид Вильгельм Лейбниц, президент, Берлинская академия, Берлин, Пруссия. Господину Даниэлю Уотерхаузу, ректору, Институт технологических искусств колонии Массачусетского залива, Ньютаун, колония Массачусетского залива. Дорогой Даниэль, письмо ваше, обнаруженное сегодня мною на пороге моей академии, осветило холодный берлинский день неожиданной радостью, кою еще подогрело известие, что у вашего института есть крыша над головой, и особенно, что вы по-прежнему желаете направить свои труды на общую со мной цель. Признаюсь, 2 года не получая от вас известий, я думал, что вас убили индейцы или повесили за колдовство соплеменники. Многое изменилось с тех пор, как мы с вами последний раз обменивались письмами. Вы, вероятно, заметили, что у меня новый адрес – Берлин. Более того, в новой стране – Пруссия. Монарх, которого вы знали под именем курфюрста Фридриха III Бранденбургского, теперь зовется королем Фридрихом I Прусским. Это все тот же человек, по-прежнему счастливо женатый на той же Софии Шарлотте, живет и правит в том же дворце, что выстроил для нее в Берлине. Однако, посредством различных махинаций, коих перечисление лишь отвратило бы вас от моего письма, он добился от императора Священной Римской империи, по-прежнему Леопольда II, на случай, если вы не следите за европейской жизнью, право именоваться королем. Предки Фридриха, Гогенцоллерны, так давно были герцогами прусскими и курфюрстами бранденбургскими одновременно, что представлялось разумным объединить страны. То, что получилось, зовется Пруссия, но управляется по-прежнему из Бранденбурга. София, как всегда, неутомима в своих интригах. Они с дочерью сочли неразумным демонстрировать чрезмерную близость, дабы враги и друзья не догадались, что София вертит огромным немецким государством, протянувшимся от Кёнигсберга почти до Рейна. По многим причинам ей удобнее казаться милой старушкой, далекой от дел, вдовствующей курфюрстиной матерью. Она предоставляет своему сыну Георгу Людвигу верить, будто он правит Ганновером и в Берлин наезжает лишь изредка пощипать за щечки внучат и всячески продемонстрировать свою безобидность. Я езжу из Ганновера в Берлин так часто, что самые злобные недоброжелатели из числа берлинских придворных начали поговаривать, будто София влияет на дочь через меня. На беду, я не мог указать официальную причину столь частых визитов в Берлин. В истинную же причину, что я езжу туда ради увлекательных бесед с Софией Шарлоттой и блистательным кругом ее друзей, а также ради уроков, которые даю принцессе Каролины, люди такого склада поверить не могли. Отсюда Берлинская академия, коей первым президентом я имею честь быть. Королям пристало учреждать подобные заведения. Начало, разумеется, положил ваш Карл II созданием королевского общества, так что, основав академию, Фридрих во многом оправдал свой новый титул. Я же, как президент академии, могу теперь ездить в Берлин сколько вздумается. И хорошо, что мне есть теперь к чему принадлежать, помимо королевского общества. Вероятно, до вас уже добрались последние чудовищные публикации. Третий том Уоллесовых трудов, где моя 25-летняя переписка с Ньютоном подана превратным образом, и Линеай бревиссими дешенсус, исследование линии кратчайшего спуска, фатио, в которой тот вновь яростно на меня нападает, утверждается мысль, будто я и не думал об исчислении бесконечно малых, пока не украл его в готовом виде у Ньютона около 1677 года. Как будто годы моих парижских трудов под руководством Гюйгенса ничего не стоят. Однако лучше мне не утомлять вас моими гневными излияниями. Давайте лучше перейдем к некоторым из ваших вопросов. Да, я по-прежнему переписываюсь с Элизой. Как же иначе? Однако, как многие с рождением детей, она перешла к более размеренной жизни и теперь пишет мне значительно реже. 3 года назад, когда подписали мир, французский двор признал ее титул герцогини Игломской, теперь она часто бывает в Англии, хотя никогда с мужем. У нее особняк неподалеку от Сент-Джеймского дворца, и она даже несколько раз посетила Иглом, дабы восстановить связь с местом своего рождения. Раз или два в году она наезжает в наши Палестины повидаться с сыном и нанести визит Софии. Муж ее в силу интересов, связанных с флотом, полюбил Иглом больше, нежели она сама, и вообразил, будто тамошний огромный замок можно превратить в сельскую усадьбу, хотя трудно выбрать для загородного дома место более дикое и бесприютное. Он по нескольку месяцев в году проводит на Иглами, надзирая за восстановлением одного крыла развалин, которое решил сделать родовым гнездом герцогов Аркашон Игломских. В Лондоне раздаются недовольные голоса, будто он намерен превратить Иглом во французскую военно-морскую базу наподобие Дюнкерка. Но я не верю, что Элиза такое допустит. Дабы сделать себе имя в лондонском обществе, она уже несколько лет благотворительствует бездомным солдатам. Когда война окончилась и к власти пришли тори, английская армия резко сократилась в размерах. Многие полки распустили, и голодным солдатам осталось промышлять нищенством и воровством. Своей заботой о них Элиза как бы укоряет тори. Это укрепит ее позиции, если виги вновь придут к власти. С рабством она борется не столь открыто, хотя чувства ее в этом отношении глубже. Она знает, что назойливо твердить о недопустимости рабства значит лишить себя доступа в высший свет, а следовательно и возможности добиваться перемен. Однако юристы хорошо знают, сколько трудов она приложила в последние годы для освобождения нескольких таунтоунских школьниц, обращенных в рабство Джеффрисом после восстания Монмута. Хорошо, что она поддерживает добрые отношения с вигами. Если вы получаете письма из Англии, то знаете, что виги близки к принцессе Анне, которая, вероятно, рано или поздно станет королевой Англии. Они составляют партию активной внешней политики или, если отбросить экивоки, войны. Несчастный Карл II испанский вот уже 35 лет как при смерти. Вряд ли он протянет еще долго. А с его смертью неизбежно разразится война, ибо у Людовика XIV глаза горят на Испанию. Ее заморские владения, копи и монетные дворы. Надо признать, что у герцога Анжуйского оснований претендовать на испанский престол не меньше, чем у других, а если он по совпадению еще и послушный внук Людовика XIV, то что с того? Если вы редко получаете почту, то можете воскликнуть: «Погодите, мне казалось, вопрос решен договором, и престол Испании наследует курпринц Баварский». Однако он умер внезапной и загадочной смертью. Империя назначила своего кандидата, эрцгерцога Карла, сына императора Леопольда. На словах говорят о разделе испанского наследства, но втайне готовятся к войне. а поскольку ставкой в ней будет сердце, гонящее золото и серебро по жилам мировой торговли, можно ожидать, что она будет еще ожесточеннее предыдущей. Теперь к более интересным материям. Вы пишете, что желали бы работать сообща. Попытаюсь вас отговорить. Во-первых, вы уже поняли, что, связав свое имя с моим, навеки запятнаете себя в глазах королевского общества. Во-вторых, патроном нашим будет человек, имеющий обыкновение казнить неугодных служителей на колесе. Нет, я не о новом короле Пруссии, но о монархе более рослом, что живет дальше на восток и владеет примерно половиной земного шара. Если я вас еще не отпугнул, то задумайтесь о предстоящей работе. В том, что я хочу сделать, очень мало красивого и элегантного математически. Оно должно состоять из двух частей. Механической системы для выполнения математических и логических операций над числами и большого количества данных, которые будут в машину загружаться. Больше всего работы предстоит на этих двух направлениях. Первое сулит ученому больше радостей, как занятие практическое, сродни часовому мастерству Гука. Можно смотреть, как машина обретает форму на верстаке и с гордостью указывать на ту или иную шестеренку. Однако, боюсь, не на нее следует нам направить свои усилия. Вспомните, насколько продвинулось часовое дело только на нашем веку, начиная с Гюйгенсова маятника. Экстраполируя процесс в будущее, вы согласитесь, что арифметические машины будут только совершенствоваться. С другой стороны, при всем уважении к вашей и Уилкинса работе над философским языком, мы лишь приступили к сбору данных и созданию логических правил, что будут управлять машиной. Вы – протеже Уилкинса и единственный живой участник его проекта. На смертном одре он передал свою мантию вам. Соответственно, вы лучше любого другого сможете собрать и упорядочить данные, а также перевести их в форму, пригодную для чтения машины. Для этого надо обозначить символы простыми числами и запечатлеть их в каком-то материале, возможно, в виде двоичных чисел. Материал должен быть надежным, ибо могут пройти века, прежде чем появятся машины, способные выполнить эту работу. Лучше всего подошли бы тонкие золотые листы. Со своей стороны признаюсь, что множество сиюминутных хлопот делает меня плохим соработником. Такому труду надо посвятить много времени кряду, каковым я, увы, не располагаю. Оттого и думаю, что вы в тиши массачусетской хижины имеете большую возможность составлять огромные символьные таблицы. Если исключить дела политические, спор о приоритете и трех дам Софию, Софию, Шарлотту и Каролину, беспрестанно расспрашивающих меня обо всем на свете, главным моим проектом на данное время остается монадология. Короче, в ближайшие годы мне предстоит по большей части трястись в карете по пути из Ганновера в Берлин, а порою, возможно, и в Санкт-Петербург, и обдумывать красивый набор логических правил. Это вполне в русле второй части проекта арифметической машины, а именно составление правил для обработки символов. К слову, я склонен предполагать, что две системы, из которых одна управляет монадами, другая механическим разумом, окажутся тождественны. Посему эту часть работы я предлагаю взять на себя, ибо и так занимаюсь очень сходным делом. Вот мои предложения, Даниэль, и я надеюсь, что они вам придутся по душе. Царь — человек страшный, не отрицаю, однако он далеко от вас и погружен в дела, усмиряет раскольников и стрельцов, воюет со Швецией. Не думаю, что вам стоит его бояться, как нетрудно поверить, в мире нет монарха, столь же преданного тому, что вы называете технологическими искусствами. Уверен, если мы попросим у него тонну золота, объяснив, что оно нужно для хранения данных, то незамедлительно получим искомое. Однако прежде мы с вами должны добыть сколько-нибудь данных, дабы таблички эти не остались чистыми, как табула раса господина Локка. Искренне ваш, Лейбниц.